Удочка плывет к тебе на ветер. Я люблю, когда на улице здесь вечер. Моя лодочка плывет к тебе давно. Мне другие здесь не снятся все равно. Ты не встретишь, я же знаю, но стараюсь. Пароходом в этом море удивляюсь. Ну а лодочка плывет себе, плывет. Кто не ищет, тот, конечно, не живет. Пора все исправить. Тебе я понравлюсь. В твоих списках не значусь я. Значит, есть шанс понравиться. В этих списках не значусь я. Значит, есть шанс понравиться. Значит, есть шанс понравиться.